«Граждане, у нас для вас хорошие новости. На кухнях, в учреждениях, фабричных цехах, где бы вы ни слушали эту передачу, прибавьте громкость. Первое достижение, о котором мы должны сообщить, наша кампания за превращение травы в мясо увенчалась полной победой. Но на крыше домов по-прежнему нужно завозить землю, намного больше земли, а всех управляющих многоэтажек необходимо проинструктировать о встречах по повышению мотивации. Также близится конкурс рецептов, граждане. Плакат с рецептом победителя будет размещен на стене павильона центральной автобусной станции, чтобы все желающие могли его переписать. Победителем станет гражданин, представивший лучший рецепт лапши с корнем сельдерея. Теперь мировые новости. Открытая агрессия вновь исходит от Америки. В настоящий момент две ударные группы, оснащенные ядерным оружием, находятся в Восточном море, в то время как в самих Соединенных Штатах на улицах городов лежат обмочившиеся от страха граждане этой страны. А в бедной Южной Корее нашей грязной младшей сестре снова наводнение и голод. Но не волнуйтесь, помощь на подходе. Наш великий руководитель Ким Чен Ир приказал немедленно доставить на юг мешки с песком и грузы с провизией. И, наконец, сегодня начинается первая часть лучшей истории в Северной Корее этого года. Закройте глаза и представьте себе на мгновение нашу национальную актрису Сан Мун. Гоните прочь мысли о тех глупых историях и слухах о ней, которые в последнее время кружат по городу. Представьте ее такой, какой она будет жить вечно в нашем национальном сознании. Помните ли вы ее знаменитую сцену с жаром из «Девы нации», где после совершенного над нею насилия пот льется у нее со лба, сливаясь в лунном свете с текущими по щекам слезами и орошая ее патриотические груди? Как может одна единственная слеза в своем коротком пути стать каплей разрушения, привести к капле решимости и, наконец, вспыхнуть жаром целой нации? Без сомнения, граждане, в ваших умах живо представляется финальная картина отчизны лишенной матери, в которой Сан Мун в окровавленной китие выходит с поля сражения со спасенным национальным знаменем, а за ней виднеются остатки потонувшей и охваченной огнем американской армии. Теперь представьте себе ее дом на живописной горе Тессон. Снизу из теплиц ботанического сада доносится освежающий аромат Ким Чен Ири и Ким Ир Сени. А далее центральный зоопарк, самый прибыльный зоопарк мира, в котором находится более 400 животных, живых и увековеченных в чучелах. Представьте себе, как дети Сан Мун, эти ангельские создания, наполняют дом почтительной музыкой Санджо, учтивостью Тегима. Примечание. Тегим – большая бамбуковая поперечная флейта в традиционной корейской музыке. Она имеет гудящую мембрану, которая издает специфический тембр. Конец примечания. Мальчика и Каягыма – девочки. Даже наша национальная актриса должна служить народу, поэтому она сама консервировала водоросли, чтобы подготовить свою семью к трудному походу. Если такое вновь случится, море выбрасывает на берег водоросли в изобилии, чтобы накормить миллионы людей. Их также можно сушить, используя в качестве подстилки или утеплителя. Их можно применять для повышения мужской потенции, а также сжигать на местных мегаваттных станциях. Взгляните на мерцающий часонот Сан Мун. Когда она моет банки, обратите внимание на то, как пар заставляет сиять ее женственность. В дверь постучали, и никто никогда не стучал в эту дверь. Так обособленно расположен был их дом. Это самая безопасная страна в мире, где о преступлениях никогда не слышали. Поэтому она за себя не опасалась, но все же засомневалась. Ее супруг, командир Га, часто отсутствовал, выполняя опасные задания, вот и сейчас его не было дома. Вдруг с ним что-то случилось, и посланник страны пришел сообщить дурные вести. Она знала, что он был истинно предан своей стране, своему народу, и не мог принадлежать ей одной. Но она его любила и не хотела делить ни с кем. Что она могла с этим поделать? Дверь открылась, а на пороге стоял командир Га в наглаженной униформе с двумя знаками отличия на груди, рубиновой розой и вечным огнем Чучхе. Зайдя внутрь, он стал беззастенчиво раздевать глазами красавицу Санмун. С каким вожделением он смотрел на изгибы ее тела под домашним халатом, как ловил малейшее движение, вздымавшее ее грудь. И этот трус обращался с ней, с величайшим в Корее образцом благопристойности, как с хламом. Добропорядочный гражданин подумает, как же это можно назвать командира Гатрусом? Разве он не прославился тем, что совершил 6 убийств в туннелях под демилитаризованной зоной? Разве у него нет золотого пояса под Хэквондо, самого смертоносного боевого искусства в мире? Разве не заполучил он в жены актрису Санмун, звезду фильмов «Вечно преданная» и «Падение диктаторов»? Да ведь это, граждане, не настоящий командир Га. Посмотрите на фотографию настоящего командира Га, висящую на стене за спиной этого самозванца. У человека на снимке широкие плечи, брови зубчатой формы, источенные от неистового перемалывания зубы. А теперь взгляните на длинного худощавого человека в форме командира Га. Впалая грудь, девичьи уши, а в брюках прямо лапша какая-то. Вне всякого сомнения, называть командиром Га этого самозванца было бы оскорбительно. Он скомандовал: «Я командир Га, и ты будешь обращаться со мной как с ним». И хотя природное чутье подсказывало ей, что все это неправда, она проявила мудрость, обуздав свои чувства и подчинившись приказу государственного чиновника, ведь он занимал должность министра. Когда не знаешь, как себя правильно вести, бери пример со своих вождей. Целых 2 недели, однако же, она относилась к нему настороженно. Ему пришлось спать в туннеле с собакой и есть лишь 1 раз в день приготовленную для него жидкую похлебку. Он был тощим, но не жаловался на скудную еду. Каждый день она готовила для него горячую ванну, разрешая выйти из туннеля и помыться. После этого Санмун, как послушная жена, мылась сама в оставшейся после него воде. Затем он снова возвращался в туннель к псу, которого невозможно было приручить. Целый год эта зверюга грызла мебель и гадила, где ей вздумается. Сколько бы ни бил ее раньше муж Санмун, собака не слушалась. Теперь командир Га в туннеле дрессировал собаку, обучая ее командам сидеть и лежать и прочим праздным словечкам капитализма. Наихудшей из команд была Ату, услышав которую, псина незаконно охотилась на дичь на общественных народных землях. В течение 2 недель они жили, придерживаясь такого распорядка, полагая, что если будут его соблюдать, то настоящий муж Санмун однажды вернется, и все встанет на свои места, будто он никогда не исчезал, а появившийся в ее доме человек оказался всего лишь антрактом-перекуром, как в одном из ее легендарных кинофильмов. Конечно, актрисе было сложно. Посмотрите на ее позу, взгляните на то, как она стоит, босая, со скрещенными руками. Но думала ли она, что страдания в ее фильмах были притворством, а показ мук народа – вымыслом? Представляла ли она, что могла быть лицом Кореи, которая пережила тысячелетия несчастий, не потеряв 1 или 2 мужей? Ему казалось, что теперь, став командиром Га, он покончит жизнью в туннелях, но он снова оказался там. Его нынешний туннель был небольшим, не более 15 метров длиной. Этого было достаточно лишь для того, чтобы передвигаться под палисадником и, пожалуй, под дорогой. В туннеле находились бочки с провиантом на случай трудного похода. Светила единственная лампочка и стоял стул. Была там и богатая коллекция DVD, но смотреть их оказалось не на чем. Ничего такого, что могло бы послужить экраном, не обнаружилось. Но все же он с восторгом слушал, как мальчик наверху выдувал неуверенные звуки на своем тайгиме. Он наслаждался, внимая тому, как мать обучила дочь меланхоличной манере игры на каягаме, и представляя, как они склонились над заунывными струнами, раскинув по полу свои чосоноты. Командиру Га в своем туннеле было слышно, как поздними вечерами ходила по своей спальне актриса. Он представлял, как касались пола ее ноги, чутко прислушиваясь к ее шагам и определяя по ним, где в комнате находились кровать, шифоньер и трюмо. Как будто он и сам там с нею был. На утро 14-го дня он понял, что так может продолжаться очень долго, и смирился с этим, не зная, что сюда уже летит из столицы голубь с прекраснейшим известием в клюве. Взмахивая крыльями, он пронесся над рекой Тэдонган и ее плодородными зелеными долинами. Внизу, на берегах реки, прогуливались патриоты и девственницы, держась за руки. Голубь пролетела между девушками из молодежного отряда Чучхе в прелестных униформах, бежавших в припрыжку с топорами на плечах в парк Мансу рубить деревья. Белая птица, восторженно кружась, словно бочонок, пролетела над крупнейшим в мире стадионом 1 мая и, с гордостью аплодируя крыльями, пронеслась над великим красным пламенем башни Чучхе. Голубь взмывал все выше и выше. А над горой Тэсон он приветственно махнул крылом фламинго и павлином в центральном зоопарке и сделал вираж над электрифицированным ограждением ботанических садов, готовым отразить внезапную атаку американцев. Пролив единственную патриотическую слезу над кладбищем мучеников революции, голубь опустился на подоконник Сан-Мун и уронил сообщение ей в руки. Командир Га поднял глаза, услышав, как открывается лаз, ведущий в туннель, и увидел заглянувшую внутрь Сан-Мун. Халат у нее слегка распахнулся, и казалось, что в ее благородной женственности отразилась слава всей нации. Она прочла ему полученную записку. «Командир Га, пришло время возвращаться на службу». Водитель поджидал командира Га, чтобы отвезти его в самый красивый город мира. Посмотрите на его широкие улицы и высокие дома. Попытайтесь отыскать хоть одну соринку или след граффити. Граффити. Граждане, это то, чем капиталисты уродуют общественные здания. Здесь нет назойливой рекламы, мобильных телефонов или самолетов в небе. А от наших девушек-регулировщиц глаз не оторвать. Очень скоро командир Га оказался на третьем этаже здания 13, самого современного комплекса в мире. С-с-с. Свистели трубки пневмопочты вокруг него. Оп-оп. Мерцали зеленые экраны компьютеров. На третьем этаже он отыскал свой рабочий стол, а затем развернул табличку со своим именем к себе, будто подтверждая, что он и есть командир Га, что он служит министром тюремных шахт, и именно он возглавляет самую совершенную тюремную систему в мире. Ах, северокорейские тюрьмы не сравнятся ни с чем, ведь они такие эффективные, так способствуют порицанию личности. Тюрьмы на юге набиты музыкальными автоматами и помадой. Там мужчины нюхают клей и помогают фруктам друг друга созреть. Свист отправил трубку пневмопочты в накопитель на рабочем столе командира Га. Он открыл трубку и вытащил записку, небрежно написанную на обратной стороне какого-то бланка заявки. Записка гласила: «Приготовьтесь ко встрече с великим руководителем». Он оглядел комнату в поисках автора записки, но все уборщики телефонного мусора были погружены в работу, печатая все, что слышали в своих синих наушниках, а команда снабженцев с головой зарылась в черные тряпки компьютерных чехлов. За окном начался слабый дождь, и командир Га заметил пожилую женщину в форменной одежде, теперь сделавшейся почти прозрачной, которая пробиралась по верхним ветвям дуба в поисках желудей, что было запрещено и известно всем гражданам до официального открытия сезона сбора желудей. Возможно, годы инспектирования тюрем привили командиру слабость к нашим пожилым людям. И тут вся пневмопочта остановилась. В воцарившейся мрачной тишине все посмотрели вверх, на лабиринт прозрачных трубок, понимая, что произойдет дальше. Систему готовили к передаче сообщения от самого великого руководителя. Неожиданно возобновился свист, и все взгляды устремились к золотой трубке, пробиравшейся сквозь систему, и, наконец, приземлившейся в накопителе на краю стола командира Га. Командир Га вытащил золотую трубку и достал из нее записку. «Не соблаговолите ли явиться к нам?» Напряженность в комнате становилась ощутимее. Возможно ли, чтобы командир Га не подпрыгнул от радости и не побежал на помощь своему блистательному вождю? Нет. Вместо этого он стал шарить по столу, взял в руки и стал осматривать счетчик Гейгера, предназначенный для определения уровня радиоактивности. Ведь наша страна богата глубокими залежами радиоактивных веществ. Неужто он задумал привести в действие этот ценный прибор? Решил ли он им воспользоваться для обеспечения собственной безопасности? Нет, граждане. Командир Гая взял этот прибор, взобрался на окно, а оттуда на мокрый от дождя дубовый сук. Вскарабкавшись выше, он протянул прибор пожилой женщине со словами: «Продайте это на ночном рынке и купите себе нормальной еды». Ну, конечно, граждане, он солгал. Никакого ночного рынка нет и в помине. Важно то, что никто даже не взглянул на Га, когда он снова влез в окно. Все продолжали работать, как ни в чем не бывало, когда он принялся очищать свою форму от мокрой листвы. На юге служащие принялись бы рыдать, уткнувшись в женскую грудь, из-за того, что кто-то нарушил правила, раздавая направо и налево государственную собственность. Но здесь царит жесткая дисциплина, и все знают, что ничего не случается без причины, что ни одна задача не останется без внимания, а если человек вручает женщине на дубовом суку счетчик Гейгера, значит, он поступает так потому, что этого желает сам великий руководитель. И если существует два командира Га, один или вообще ни одного, значит, этого хочет великий руководитель. Идя навстречу собственной судьбе, командир Га переглянулся с товарищем Буком, который показал ему поднятые вверх большие пальцы рук. Кто-то сочтет товарища Бука веселым или даже беспечным человеком. Конечно, у него есть чудесный шрам, рассекший ему бровь, которая так и не срослась, потому что его жена совершенно не умеет шить. Но помните, янки тоже показывали поднятые вверх большие пальцы, прежде чем сбросить свой груз на невинных северокорейских людей. Посмотрите фильмы, и вы увидите улыбки, поднятые вверх большие пальцы рук, а затем бомбы, падающие на матушку Корею. Посмотрите «Тайное нападение», в котором снималась очаровательная жена Га. Посмотрите «Последний день марта», в котором речь идет о том дне в 1951 году, когда американцы сбросили 120 тысяч тонн напалма, после чего в Пхеньяне устояли только три здания. Поэтому покажите Буку опущенные вниз большие пальцы рук и больше не обращайте на него внимания. Имя его, к сожалению, будет произноситься время от времени, но он больше не является персонажем данной истории, и вы впредь игнорируете его. А что касается командира Га, то неважно, насколько слабо вы судили о его характере, знайте, что это история роста и освобождения. История, в которой свет прольется на самых низших из людей. Пусть эта история вдохновит вас и поддержит, когда вы будете общаться с недоумками, живущими с вами в одном многоэтажном доме, и с эгоистами, которые используют все мыло в вашей общей ванной. Знайте, что перемены достижимы, и все хорошо закончится, ведь этой истории обещан самый счастливый конец, который вам когда-либо доводилось услышать. Командир Га ждал лифт. Внутри находилась красивая женщина в бело-синей униформе и синих тонированных солнцезащитных очках. Она молчала и не шевелилась. В лифте не было кнопок. Кто управлял лифтом, она или нет, Га сказать не мог. Но очень скоро они оказались глубоко под Пхеньяном. Когда двери лифта открылись, он очутился в великолепной комнате, стены которой были украшены подарками других мировых вождей. Там была подставка для книг из рога носорога от Роберта Мугабе, премьер-министра Зимбабве, покрытая черным лаком маска долголетия от министра иностранных дел Гаити Гая де Грева, и серебряное блюдо с надписью «С днем рождения», преподнесенное великому руководителю членами главной хунты Мьянмы. Внезапно вспыхнул яркий свет, из него вышел великий руководитель, такой смелый, такой высокий, и направился к командиру Га, который почувствовал, как его оставляют все земные заботы, сменяясь состоянием благодати. Ощущение было такое, будто бережные руки самого великого руководителя накрыли само его существо, вызвав у него единственное сильное желание — служить выдающемуся народу, который внушил ему такую уверенность. Командир Га низко поклонился, будто страстно просил о чем-то. Великий руководитель крепко обнял его и сказал: «Пожалуйста, хватит кланяться, гражданин хороший. Это было слишком долго, Га, слишком долго. Твой народ нуждается в тебе сейчас. У меня есть вкусный и вредный кусок для наших американских друзей. Хочешь помочь?» «Отчего же, граждане?» Великий руководитель не поднял тревогу при виде этого самозванца. «Что задумал великий руководитель? Приумножатся ли печали Сан-Мун?» «Об этом, граждане, вы узнаете завтра, когда мы расскажем вам следующую часть лучшей истории Северной Кореи в этом году».